То самое лето. «Здесь», — сказал Сапсигай. Сашка вынул кожаный мешочек и надел очки. Это были те самые очки с бронебойной толщины стеклами. Ослепительный свет заливал все кругом. У подножия лиственниц бурели пятна. Голые ветви кустов выглядели беззащитно и жалко, как обнаженные дети. «Где?» — хрипло спросил Сашка. «Две лиственницы», — бормотал старик. «Должна быть третья. Посмотри там. Там должна быть лиственница». Проваливаясь в мокром весеннем снегу, Сашка прошел в указанном стариком направлении. Опираясь на пальму, старик следил за ним, седой кусочек высохшей плоти. Примечание. Пальма — таежный нож, насаженный на длинную, около полутора метра рукоятку. Заменяет топор, копье и так далее. Венкийский. «Есть пень!» — радостно крикнул Сашка. «Тут!» — устало сказал старик. «Кости должны быть!» Растащили писцы, изгрызли мыши. В лесу кость не лежит, в тундре тоже. «Сумка!» — твердил Сашка. «Должна быть сумка, одежда!» Старик подошел к нему, осмотрел оставшийся лиственничный комель. Здесь он стал разгребать снег. «Осторожно!» — крикнул Сашка. Бурые, слипшиеся лохмотья, поросшие травой. Сашка наклонился над ними. Это был остаток парусинового мешка. Внутри торчал сверток. Сашка развернул клеенку, вынул мокрый комок того, что когда-то было тетрадью. «Дневник Шаваносова», — прошептал Сашка. Старик зорко смотрел на лохмотья, нагнулся и поднял что-то. В пальцах резко сверкнул кристалл. Он протянул его Сашке и пошел. Сашка остался один. Он сел, докурил сигарету. Потом попробовал развернуть слипшийся серый комок. Комок разломился у него в руках. Сашка бережно завернул все это в клеенку и положил на землю. Подумал и положил сверху алмаз. «Эгей!» — донесся издали крик Сапсигая. Сашка встал и, не оглядываясь, пошел на крик. Он шел без очков и только временами инстинктивно вытягивал руку вперед. Сапсигай сидел под лиственницей, блаженно подняв морщинистое жидкобородое лицо. Сашка сел рядом. «Это хорошо, что ты не взял ничего», — заметил старик. «Почему думаешь, что не взял?» «Узнал по шагу». Сашка молчал. «На том месте, где погиб первый, большая топь. Надо спешить туда, пока она не раскисла, и там я покажу тебе птицу». «Пойдем», — тихо сказал Сашка. «Кочуем», — поправил старик, но не сдвинулся с места, все так же блаженно грел на солнце лицо. «Якутский алмаз», — пробормотал Сашка. «Надо же так!» «Скоро умру», — думая о своем, вслух подытожил Сапсигай. «Солнцу радуюсь, значит, скоро умру». Он вынул из-за пазухи два деревянных диска, скрепленных ремешком. «Сделал, пока тебя ждал». «Что это?» «Очки для весны, чтобы не болели глаза». «Как носить?» «Там дырочки величиной с иголку. Маленько видно. Я и так ничего не вижу». «Легче будет учиться», — сказал старик. «Я знаю, что ты учишься быть слепым», — хитро улыбнулся он и неожиданно заключил. «Из тебя мог бы получиться, Эвенг». «Спасибо, лучшего мне не говорил никто, даже когда был чемпионом». «Все», — остановился старик. «Теперь я показал тебе все». Плоская равнина с крохотными лиственницами, редкими пятнами снега лежала перед ними. Горизонт сливался с однообразно серым небом. Это было то, что когда-то Джек Лондон образно и точно назвал «страной маленьких палок». «Как ты нашел это место?» — спросил Сашка. «Я Эвенг. Мне надо пройти один раз, чтобы потом вернуться точно». Рядом с ними, в обрамлении кустиков ивняка, была голая заплывшая площадка, а слизлый кусок льда выглядывал из-под бурой, расплывающейся на солнце жижи. «Он сильно кричал», — сказал старик. «Раскопать бы, похоронить как следует. Впрочем, глупости, надо памятник сделать». «Ничего не трогай, Саша, он хорошо лежит». Они вышли на берег речки. Лед был синий. «Смотри», — показал Сашка. В кустарнике стояли два ветхих деревянных креста. «Давние люди», — сказал Сапсигай. «Сколько помню, они такие стоят. Там в лесу церковь есть, дома были, сгорели, однако. Давно. Дед мой плохо помнил». Слепота. Сашка коротким ломиком бил яму во льду. Залитая весенним солнцем равнина лежала кругом. Дремотно курился дым возле яранги. «Замечательный ледник», — похвалила Ольга, заглянув в яму. «А ты не хотела. Тут целое стадо заморозить можно. Представляешь, жара, а ты строганину жуешь». «Очень вкусно», — засмеялась Ольга. Сашка вытер пот, согнулся и, яростно выдыхая, бил и бил ломиком лед. Осколки врезались в лицо. Сашка снял кухлянку и остался в одной мятой грязной ковбойке. «У тебя лицо красное-красное», — заметила Ольга. Сашка не ответил и все колотил лед. Ольга ушла. Сашка разогнулся, и вдруг тундра закачалась, поплыла перед ним. Он оперся о край ямы, рука скользнула. Сашка упал, встал и широко раскрытыми глазами стал смотреть кругом. «Саша!» — раздался отчаянный детский крик. «Дядя Саша!»